«Вот так, значит». Капитан внимательно рассматривал бетонную арку, за которой стояла густая темнота. «Ход прямо из последней комнаты в бывшей коммуникации коммунальщиков. Я даже не очень удивлен, если честно. Вот откуда твари в город проникали». «Век живи, век удивляйся подлости человеческой, да, командир?» Тундра устало сел на грубо сколоченный табурет. «Что делать будем?» «А у нас широкий выбор, что ли?» Капитан закурил сигарку. «Подумать нужно, как быть сейчас, пока с Альянса не прибудут те, кому теперь здесь предстоит все копать. Молчать у нас явно не выйдет, и значит, надо отряд как-то прикрыть пока». «Даже так?» Его заместитель открутил крышку фляги, хлебнул теплой, отдающей металлом воды. «А с людьми как быть? Времени сколько пройдет, прежде чем мы сможем за работу взяться?» «Ты полагаешь, еще нападения будут?» Капитан хмыкнул, почесал нос и присел на низкий подоконник кухни. «Я полагаю, что нет. Вот на нас их ночью натравить могут, а это может и на руку». «На нас, скорее, местных вояк натравят». «А, это вряд ли», — командир отряда грустно усмехнулся. «Они нас даже в городе сейчас остановить не смогут. Тем более, что поначалу наверняка попытаются договориться. Но береженого-то Бог бережет, это точно, а Мэд Макс помогает». «Думаешь, мэр?» Тундра удивленно посмотрел на него. «Скорее всего, нет. Хотя могу и ошибаться, конечно. Мэру и так хорошо, смысл ему менять что-то. Город находится на самом краю Альянса, с одной стороны степь, с другой пустоши, а вот до Эмирата близко, если подумать. Не оттуда ли все это дело, а?» «Хрен его знает, Кэп. Нам сейчас разобраться нужно, как целыми остаться. Сам знаешь, какой пункт сейчас в силу войдет». «Это точно. Но здесь оставляем варяга. И с ним еще троих надо полагать. И скаута ставим. Не вскидывайся. Я ребят подставлять и не собираюсь. Машина им тут нужнее, если что. Мерлин!» Командир группы возник в проеме двери. «Отправь джип стражи назад к воротам. Мне он больше не нужен. И сам собирайся. Хотя... погоди. Джип не отправляй. Нам еще... заезжать за Айболитом и Фростом. Оставь здесь варяга, а и с ним еще троих. Броневик вместе с Жуком тоже здесь останется». «Значит так, передай парням, чтоб держали нос по ветру. Постоянная связь с отрядом и прочее. И не хмурься, сам подумай, сколько к Жуку под броню человек залезет, если что». «То-то, что в аккурат четверо. А мало ли, вдруг из города прорываться придется. Да, у тебя станция ведь работает в Жнеце?» «Работает, конечно». «Его в полную готовность привести?» «И не только его. Передай, чтобы в лагере оставили только видимость нашего присутствия. Близнецов на наблюдательные посты, всем остальным держать оружие под рукой. Нас до ворот подкинет скаут, который вернется назад, и автомобиль стражи. Вроде все. 5 минут тебе. Давай». Мерлин кивнул и вышел в коридор. Капитан посмотрел на своего заместителя, молча сидевшего на табурете. Призадуматься было над чем. Он вполне его понимал. Пожевал губами кончик потухшей сигары, прикурил и глубоко затянулся, присоединившись к молчавшему Тундре в таких же безмолвных размышлениях. Дело пахло керосином, а вернее, пахло оно тухлятиной. Прибыв туда, где группа Мерлина находилась уже около 20 минут, капитан сразу же пошел в сторону обнаруженного хода. Проем, закрываемый фальшивым куском стены, отодвигаемым в сторону при необходимости, был узким, рассчитанным на одного человека. Он был аккуратно заштукатурен, а пол залит цементом. Даже несколько масляных ламп имелось, висевших вплоть до того места, где ход обрывался в большой подземной каверне, раньше явно служащей одним из тоннелей городских коммуникаций. Судя по внешнему виду направляющих, по которым отъезжала в сторону фальшивая стена, пользовались ей не так уже давно, а следили постоянно. Во всяком случае, там, где проезжали ролики, металл был гладким и блестящим, весь механизм тщательно смазан. Следы тварей, четко видимые по кровавым брызгам из разодранного горла хозяина дома, вели именно туда. Чистильщики дошли до спуска в тоннель, после чего вернулись. Дело принимало нешуточный оборот, и тут нужно было подходить серьезно. Сейчас проход на скорую руку минировался тем, что было с собой. Скорее всего, Мерлин оставит вместе с варягом Чунгу, так как огнемет в таком сжатом пространстве будет просто непревзойденным оружием. Ну и волка с котом, вероятно. Первого из-за того, что он с темнокожим бойцом составлял прекрасную двойку, а второго из-за временно отсутствующего ферзя. Но это было обычной рутиной. Капитану не давала покоя мысль о том, что тварей выпускали и, скорее всего, создали специально и целенаправленно. С таким чистильщиком встречаться хоть и приходилось, но очень редко. И не так, как здесь, не так вероломно и подло. Командиру отряда стало не по себе. Понятно, ему приходилось сталкиваться с разными поступками и проявлениями человеческого характера. Но человечество вроде бы уже наигралось с огнем. Реки крови, пролитые во время войны, потери, упадок самой цивилизации — все это, казалось, сделало невозможным то, с чем им пришлось столкнуться здесь, в городе шахтеров. Но кто-то же решился натравить тварей на людей. Вот и стоял перед командованием отряда вопрос: а что делать-то теперь? Утаить сегодняшнюю находку не удастся. Не поможет, даже если скрывать ее от администрации несколько дней. Эти дни так нужны им, чтобы дождаться прихода из метрополии уже вызванных инженером сил КВБ Альянса. Вполне вероятно, те, кто связан с подземными тварями, кому они подчиняются, уже сообщили своим хозяевам о провале и о том, что теперь следует ждать войск звезды, которых, к слову сказать, в распоряжении Альянса сейчас не так уж и много, ведь звезда сейчас втянулась в очередную войну с Этилем за обладание портами и вновь открытым месторождением нефти. И как оно выйдет с подкреплением, еще бабушка надвое сказала. «Мы готовы, капитан», — появившийся на пороге Мерлин отвлек его от мыслей. «Хорошо. Пошли, зам?» «Ну да». «Это, командир», — Тундра решительно поднял на него глаза. «Ты езжай, а я вот здесь останусь. Давай не будем спорить. Если прикажешь, то поеду. Но, может, не стоит, а?» Капитан покачал головой, глядя на него. — Да понимаю я, чего там. Ладно, друг, пусть все будет по-твоему. Может, так оно и лучше. Держись, если что, и сразу выходи на связь. Ну, давай, что ли? — Давай. Пока, Мерлин, я присмотрю за твоими парнями. — Спасибо, Тундра. Все будет хорошо. Бывай. В коридор они вышли вместе, но потом каждый пошел своим путем. Мерлин вместе с Кэпом отправились на улицу к машинам, а Тундра пошел к быстро созданной бойцами баррикаде в самом проходе, чтобы еще раз удостовериться в ее надежности. Машины подъехали к воротам. Капитан подошел к незнакомому капралу, стоявшему у караулки, закурил. Наш броневик останется в городе. Спасибо за джип. Да не за что. Отчего это, а? Это кто там с пеленатой такой? Девушка. Единственная, оставшаяся в живых. Передайте командиру, что было еще одно нападение. Может отправлять труповозку по этому адресу. Там сейчас ваш патруль, который мы встретили по дороге. — Господь Спаситель, господин Чистильщик, опять? А девку-то зачем спеленали и куда везете? — Везем к себе. Можешь прямо сейчас доложить майору Грифу о том, что мы уничтожили еще несколько тварей и нашли вход в их гнездо. Девушку забираем для последующего карантина. Она ранена одним из монстров и может быть заражена. Мне кажется, что никому из горожан не хотелось бы, чтобы зараза распространилась. Согласен, капрал? Конечно, конечно, господин Чистильщик. А броневик, значит, из города выходить не будет, как было оговорено. Здесь у нас останется? Именно, господин капрал. Так и передайте своему командиру, что капитан оставил часть своих людей для возможного предотвращения повторного проникновения в город подземных тварей. Все ясно объяснил? Так. «Точно? Это, господин капитан...» «Что?» «Спасибо вам и вашим ребятам. Нужное дело делаете, очень нужное». «Да не за что, капрал. Это наша работа, и нам за нее деньги платят».